Он долго возил ее в машине по городу, не говоря ни слова. Просто крутил по красивым, опустевшим уже комендантский час улицам и ощущал в себе покой, потому что она была рядом. Идит теперь не посмеет его спросить, что это за женщина, каких она кровей, чем занимается и часто ли путешествует. Он мог бы, конечно, и не ответить, но в таком случае Диц получит искомое основание обратиться за санкцией к руководству. Выяснить самому, что это была за женщина, каких кровей, откуда и почему, и он бы выяснил это уж точно. На берегу Вислы Штирлиц остановил машину, оперся подбородком на руль, вздохнул прерывисто и, кивнув головой, сказал: «Смотрите на воду. Здесь поразительно отражаются звезды. Они плывут». «Я должен был накормить ее», — внезапно подумал Штирлиц, словно бы продолжая спор с самим собой. Такой спор, который продолжать не хочешь и боишься того момента, когда этот спор начнется. Только поэтому я повел ее туда. «Только поэтому», — повторил он себе, стараясь заглушить другие слова, которые были в нем до того, как он произнес эти, самооправдывающие. И он услыхал эти слова именно потому, что не хотел их слышать. «Ты привел ее туда от отчаяния. Вот почему ты привел ее, Максим. Она как пуповина для тебя, она связь. А тебе сейчас очень страшно, и ты мечешься, ты в панике от того, что не знаешь, как сделать так, чтобы тебя услышали. И тебе было очень страшно все это время, до тех пор, пока не приехала Магда». «Магда? Да какая она Магда? Никакая она не Магда. И давай больше не врать друг другу. Для того, чтобы врать другим, нужна хорошая память. О себе врать слишком опасно. Можно кончить в доме умалишенных». Словно угадав его, Магда тихо сказала: «Поворачивайтесь спиной. Я как следует помассирую вам шею, бедненький вы мой». В шифровке центра, которую Магда передала Штирлицу, говорилось следующее: «Найдите возможность локализовать действия террористов Нахтигаля. Внимательно просмотрите линию взаимоотношений Оберлендера с гестапо. Можете предпринимать шаги против Нахтигаля, сообразуясь с обстановкой на месте. По нашим сведениям, между Абвером и СД существуют тактические расхождения во взглядах на функции Нахтигаля. Смысл этих расхождений нам до конца неизвестен. Однако можно предположить, что СД не хочет отдавать свои права кому бы то ни было, в чем бы то ни было и где бы то ни было. Постарайтесь выяснить взаимоотношения, сложившиеся между СД и сотрудниками иностранного отдела НСДАП. Алекс». СС-бригаденфюреру Шелленбергу. Строго секретно, лично. «По сведениям, полученным мною от Амельченко, руководители Нахтигаля стараются присвоить себе право карать и вершить суд на украинских территориях, подлежащих колонизации. Поскольку это входит в противоречие с доктриной великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера, подчеркивавшего, что право карать поверженных принадлежит только германским властям,